Глава 26. Ласточка. Наши дни. Сбегая в комнату, не хотела так признаваться. Да я бы никогда ему не призналась, но меня словно волной ненависти накрыло, когда в меня кончил. Необдуманно, бессовестно, хотелось вцепиться зубами в его грудь и выгрызть сердце, если оно там осталось. И даже побитый, растерянный вид Давида меня не разжалобил. Сматываясь к себе, не в силах больше его видеть. Пусть живет теперь с этой правдой, как я жила. Книгу завершила еще вчера. Аккаунт разблокировали. За эти дни семейного тихого счастья сумела написать половину нового проекта. Так что смогу выжить. Сумею выстоять в любом урагане. Как тогда выдержала. И сейчас. Прячусь с головой под одеяло и не плачу, нет. Просто дрожу в тишине, прислушиваясь к темноте и вою ветра за окном. Неужели жить не соврал, чтобы увести меня у друга? Хотя чему я удивляюсь? Все равно предательство уверенно не отменить. Слабак. Не смог меня найти и в глаза спросить? И память ничем теперь не выдернуть из головы. Его измена навсегда со мной. Миша. Низкий охрипший голос появляется рядом, и меня вновь накрывает жаркой волной любви и ненависти. Он мой? Стиснув зубы и кулаки, стягиваю одеяло туже над головой, чтобы Давид не открыл, не проник в душу своими синими глазищами. Арин, Ира, Ласт, ответь. Встряхиваюсь и, откинув одеяло, сажусь спиной к изголовью кровати. Смотрю куда-то вперед, но почти ничего не вижу за мутью слез. Но я не буду плакать из-за этого подлеца. И ранимое сердце сжимает сопротивлением, потому что знаю, какой он. Хороший, ласковый и внимательный. Но предатель. Слабак. Вся его любовь — фальшь. Главное — похоть свою утолить. Мишка. Мой сын. Свистит. Стоит напротив, скрывшись в тени шкафа, и сжимает кулаки. Он мой сын. Отсекаю с выдохом. Отвожу взгляд. Кажется, что зрачки превращаются в кристаллы тьмы. Так сильно я хочу скрыть свои чувства. Спрятать любовь, что больная и жалкая, все еще живет внутри. Ты уходишь от ответа. И еще понижает голос до страшного шепота. Качаю головой. И хотя все очевидно, беспощадно вру. Нет, не твой. Все тело предательски дрожит. А в горле спазм за спазмом, что выдает мое волнение. И когда же он родился? Прищур Давида пугает, а маленький шаг заставляет дрогнуть. Но некуда бежать. Я должна встретиться со своим демоном лицом к лицу. Хватит прятаться. Не собираюсь перед тобой отчитываться. Отползаю немного. Я сумею противостоять. Не позволю ему себя касаться. Хватит. Это лишь отравляет и мучает. Думала, что непринужденный секс как-то смягчит напряжение, заживит раны. Пусть останутся шрамы, но хотя бы не будет сочиться кровь, когда поднимаю взгляд и ныряю в знакомую голубую глубину его глаз. Пусть он теперь тонет в своем предательстве. И если он мой, то должна. В его тоне нет ярости. Но она дрожит в уголках губ, как роса на траве, что от рывка опадает на землю. А Верин режет безжалостно. Я имею право знать. Серьезно? Зло смеюсь. А Давид отворачивается, будто ему пощечину влепили. Желваки на тяжелых скулах ходят ходуном, но мне его сейчас не жаль. Даже приятно немного. За последние годы вьюга в душе так выморозила все чувства и эмоции, что я не знаю, как теперь себя согреть. Как научиться доверять? Как полюбить, когда каждый мужчина пытается потоптаться по сердцу? Как простить себя, что снова поддалась на его чары? Я все равно узнаю. Жестко говорит Давид, хмуро сводя брови на переносице. Но это и так очевидно. Плевать. Аверин подступает и присаживается на край постели. Мне приходится сместиться подальше, чтобы не дотянулся. Он говорит тихо, смотрит куда-то вдаль и жмет руки перед собой до хруста косточек. Вот почему ты тогда шарахалась. Вот почему не подпускала и не хотела принимать помощь. С первого взгляда знала, что это я водила за нос. Решил меня виноватой сделать? Усмехаюсь. Давид роняет голову на руку, дергает до треска волосы. Нет же, глупая. Вскидывается, заставляя меня застыть и стиснуть пальцы. Я пытаюсь опомниться, потому что дышать не дает все это правда. Трет грудь кулаком, а меня накрывает волной трепета, и слезы пытаются пробраться сквозь веки. Смахиваю их пальцами, не позволяя себе слабость. Он не заслужил ее. Ничего уже не исправить. Припечатываю. Я не могу тебя принять. Никогда не приму. Давид молчит какое-то время, разглядывает меня словно впервые. Задерживается на щеках и крыльях носа, что весной и летом всегда усыпаны веснушками. На волосах, что когда-то я отрезала по плечи и покрасила в пшеничный. Веснушка. Словно вытягивает из себя нить памяти. Как я мог тебя не узнать? Я же видел все, но и не видел. Это не имеет значения. Теперь. Но нас тянет друг к другу, как и раньше. Он подается ближе, но я шарахаюсь и выставляю руку. Это ведь что-то значит, ласточка. Меня не отпустили те чувства, словно вчера было. Горько усмехаюсь. Для меня измена тоже не лишилась срока. Словно вчера. Какая жестокая шутка памяти. То, что самое болезненное, не стирается, не уходит, обматывает горло жгутом и давит, давит до хруста позвонков. Я ее, ту сцену, до сих пор вижу в мелких деталях. Это память, как игла в сердце, что стремится его остановить. Ничего. Пройдет. Говорю на автомате, придаю голосу холодный тон, чтобы ни одна из ядовитых эмоций, способных меня сломать, не вырвалась наружу. Смог же жить как-то эти годы? Завтра мы с детьми уедем, найдешь себе новые игрушки. Нет. Мотает головой, голос его ломается, хрипит. Прошу тебя, Арин. Ира, не разрушай, ведь они счастливы здесь. Им хорошо. А мне... Из горла вырывается истеричный вскрик. «Каждый взгляд на тебя — это сплошная боль, будто меня по-живому режут. Я не могу больше». «Так противен?» «Да!» — вызверяюсь. «Да!» — выкрикиваю. «Противен до дрожи! До ломоты не хочу к тебе прикасаться! До тошноты смотреть неприятно! Ненавижу!» Давид поднимается. Остается в полоборота и, втянув голову в плечи, вдруг выдыхает. «Прости меня». И, раскачиваясь по комнате, как раненый медведь, уходит. Не к себе. На улицу. Дверь в глубине дома хлопает, отрезая меня от реальности будто ножом. Лежу недвижимо до рассвета. Чудится, что ветер уже не только на улице хозяйничает, срывая остатки пожухлых листьев, но и в комнате. Зябко, холодно одной. А вспоминать жар мужчины, с которым не могу быть, его страсть и порочность — больно. Как же больно! Ведь он с ней, тогда, так же, с такой же страстью. Ищу в себе силы подняться и начать заново. Но получается только слабо улыбнуться, когда в комнату залетают дети. «Мамуля, ты проснулась?» — лезет целоваться дочка. «Мы с Мишей такие клевые вафли приготовили, а Давид куда-то пропал, я его по всему дому искала, обещал научить меня плавать сегодня». «Юляш, не шуми, видишь, мама плохо спала». Внимательно разглядывая меня, сын стягивает ее с кровати. «Беги, жуй вафли, мы сейчас». «Спасибо, Миша», — шепчу, пытаясь встать. В висках пульсирует, кровь по венам, кажется, больше не течет. Но сердце больно бьет в грудь, колотит ее, обрывая дыхание. «Что-то случилось?» — спрашивает внимательный сын. «Все в порядке, просто...» Веду ладонью по его черным густым волосам. «Нам пора домой». «Тебе Давид не нравится, да?» Он присаживается рядом, забрасывает на кровать ноги, скрещивает их перед собой и хмурится. Нравится? Даже очень. Но мы разные. А что, любить можно только похожих? Вдруг интересуется сын, а я прикусываю губу. Да любых можно, но это не в нашем случае. Слишком много препятствий. Ты сама говорила, что для любви не существует преград, вскидывает голову сын. Обманула? Нет. Смеюсь его настойчивости. Просто не судьба, понимаешь? Мам. Он смотрит в глаза, моргает заполошно, словно слезы гонит. Но ты не будешь из-за него плакать? Постараюсь. Тогда пойду собирать вещи. Михася спрыгивает с кровати и спешит к двери, а та как раз открывается. Внутрь, свежевыбритый и одетый в джинсы свитер под горло, заходит Давид. Бросает на меня колкий взгляд, но, сталкиваясь с враждебностью, переключается на ребенка. Смотрит на сына с толикой нежности, долго изучает, будто видит первый раз. «Готовы?» — отмирает вдруг. «К чему?» — подбирается Мишка, словно копируя отца. «Как?» — Давид дергает бровью. «Мы же собирались на каток. Забыли? А Юла где?» «На кухне была», — говорит сын и умоляюще косится на меня. Я коротко мотаю головой. Сынулька все понимает, вбирает плечи и покорно выходит. Он у меня понимающий, настоящий мужчина. Единственная моя любовь на всю жизнь. Тот, кто не предаст. Молчу и, отвернувшись, складываю вещи. Их немного. Остальное, что Давид покупал, я оставляю в шкафу. Мне ничего от него не нужно. «Ты уже все решила, да?» Аверин проходит к окну, прячет руки в карманы. «Я не собиралась давать тебе ложные надежды и не давала их. Будущего у нас нет, сам понимаешь». «Не понимаю». Пялится вниз, будто на полу есть ответы. «Я тогда...» Вскидывает голову в потолок, сопит и дышит тяжело. Поворачивается. Его глаза, синие стекла, залиты слезами. «Я искал тебя. Каждый день. А когда Серый фотки подсунул, меня будто шваркнуло молнией. Пеленой накрыло. И так все эти годы, пока снова с тобой не столкнулся». «Ты сейчас пытаешься оправдаться?» Кривлю губы. «Конечно», — наклоняет голову вперед, волосы перекрывают его глаза. «Тебе это не нужно. Понимаю». «Как скажешь. Отвезу вас домой». Бросает на меня последний взгляд и договаривает. «Но сына я никогда не оставлю. Не надейся на это». Не успеваю ему ответить. Издали дома слышится детский крик. Давид срывается в коридор первым, я бегу следом. Голос сына слышится со стороны бассейна, что был всю неделю закрыт. Давид говорил, его почистить нужно и фильтры обновить. Вчера мастера были, и пока воду набирали, дети резвились и с нетерпением обсуждали, как будут учиться плавать. Влетаем в широкое помещение вместе. Мишка срывается с края, щучкой ныряя под воду. У меня хватает сил на короткий вскрик, чтобы осознать происходящее. Впереди в голубом мерцании слабо барахтается дочь. «Нет». Я рвусь к ней, но Аверин тормозит рукой, одним жестким взглядом приказывает стоять на месте и сам ныряет за малышами. Секунды, пока он вытаскивает обоих на край, для меня растягиваются в ленту Мёбиуса. Душит, сбивая с ног. Мишка тянется к Юле, но Аверин коротко просит его посторониться. Несколько выверенных движений врача. Дочка взмахивает густыми ресницами, откашливаясь, бросается Давиду в объятия. «Папа!» — сипло протягивает она. «Я так испугалась!» «Все хорошо». Аверин, облегченно выдыхая, хлопает ее по спине. И я замечаю, как его сильно трясет. А капли на щеках не вода вовсе, а слезы. «Зачем же без меня полезла в бассейн, Юла? Я же запретил!» Непослушная. «Я гуляла», — дрожит малышка, прижимаясь к нему щекой, обнимая ручками. «Пусть скользнулась». Все происходящее выматывает меня так, что я с трудом помню, как мы приходили в себя, обсыхали, пили чай и собирались домой. Я даже позволила детям взять игрушки, что подарил им Аверин. Они его любят. Не стану разрушать эти чувства. Чтобы не выйти от боли, абстрагируюсь от реальности, буквально отключаюсь. Не хочу ничего испытывать. Пытаюсь забыть все. Только непонимающие слезы на глазах дочери, почему мы вернулись в старую квартиру, и заставляют меня очнуться. Но изменить что-то я не в силах. Давид не задерживается. Оставляет пакеты в коридоре, обнимает деток и, не прощаясь со мной, уходит. Сначала я стою неподвижно, тупо глядя на входную дверь. А после колени подламываются, обрушивая на меня такой поток горечи, что приходится спрятаться в ванной и давиться своей болью, пока не станет тошно. «Мам!» — хлопает по двери Миша. «Там кто-то пришел!» «Я сейчас!» — стирая слезы, выбираюсь в коридор. «Спроси, кто?» У Миши испуганные глаза и бледный вид. «Он сказал, что наш папа». «Что?»